Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Для этой цели мы наняли одного отставного вахмистра, и он подписал указ. Друг мой, не горевать должны вы, но радоваться, ибо идете защищать культуру и свободу от варваров. После сего, оставив указ и $2 на обмундирование, они ушли. Алексей Спиридонович, который уже однажды защищал культуру от варваров, упав на кровать, начал голосить и делал это до вечера, когда учитель и я пришли к нему. Он рассказал нам о всех своих мучениях. Разумеется, большевики — варвары, их следует свергнуть. Но он против насилия, он почти толстовец. Недаром святая София окончилась братом Айши. Кроме всего, ему страшно стрелять в своих, в русских. Правда, мсье Деле заверяет его, что красные войска состоят изо всех, кроме русских, из башкиров, киргиз, евреев, венгерцев, китайцев, латышей. Но все может быть. Вдруг среди них затесался хоть один свой русак. Господи, что делать? Но делать было нечего. Получив от мсье Деле винтовку и трехцветный флаг, а от мистера Кули Библию и еще $1, Алексей Спиридонович отправился с 30 добровольцами брать у красных деревню Дырки. Героической атакой, потеряв 23 человека, добровольцы заняли деревню и прилегающий к ней сахарный завод. К величайшему недоумению и ужасу Алексея Спиридоновича ему пришлось заколоть штыком русского. И все трупы, найденные им в Дырках, походили не на китайцев, но на тульских и калужских мужичков. Мучения его удвоились. Ко всему в Дырки приехали мистер Куль и мсье Деле, благодарить и приветствовать славное воинство. Причем мистер Куль разъяснил, что завод Кутуменко он приобрел за гроши, а мсье Деле напомнил освобожденным пейзанам о необходимости честно работать для погашения всех долгов России, к коим прибавилась еще стоимость 30 винтовок, 2 флагов и жалование вахмистру. Все это так подействовало на Алексея Спиридоновича, что он бежал ночью из Дырок прямо на квартиру к учителю, винтовку обменял на 2 бутылки самогона и в пьяном виде декламировал клеветникам России. Причем Айша должен был стоять за место клеветника, получая уничтожающие взгляды, брызги слюны и даже прикосновение рукой. С этого дня Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться от вахмистра и от мсье Деле. Он осунулся и опустился. Лежа целыми днями в кладовой учителя, он мечтал о том, что если бы к свободе Керенского прибавить организацию Шмидта, доллары и высший дух, свойственные одному славянству, то было бы хорошо, а так очень скверно. Мое положение не было лучше. У меня губы семита и подозрительная фамилия. Я мог в любой миг закончить свой трудный земной путь у облупленной стенки Елизаветградского амбара. Как-то ночью меня на улице остановили военные. «Стой! Ты жид?» В ответ я выругался сочно и обстоятельно, как ругаются в Дорогомилове, сдавшие заказ сапожники. Это показалось убедительным, и меня отпустили. В квартиру учителя, где жил и я, пришел некто в форме. «Жиды! Христа распяли! Россию продали!» И сразу без паузы деловит. «Этот портсигар серебряный?» Даже учитель поплатился. В один из традиционных 3 дней, когда особенно культивировался этот новый спорт, он вышел погулять. На улице он натолкнулся на застывшего в мечтательной позе военного. Жид, иди сюда. Я мексиканец. Ну, в таком случае, простите. Может быть, вы скажете, где мне найти хоть одного жида? Поищите. Вот несчастье, все попрятались. С утра зря стою. И, сняв с учителя его меховую шапку, несчастный охотник пошел искать редкую дичь. В общем, учитель тоже был скверно настроен. Уже в Москве я начал подмечать в нем усталость и апатию. Все же он держался стойко и даже свел дружбу со многими белыми, дольше других остававшимися в городе. Один из них, подпоручик Ушков, был трогательным и очаровательным отроком. Он был помешан на романтизме прошлого, на трубных звуках старой гвардии, на победном шелесте великодержавных знамен. Идеи его были общие и убоги, но вело его крепкое патетическое чувство любви к былому. В его мыслях сливались Куликовская битва, вербная суббота с огоньками, порхающими по московским улицам и переулкам, кремлевские соборы, бал с подругами сестры, институтками, отечественная война, мама, елка. В одно цельное, страстно любимое, отнятое чужими людьми. Учитель говорил о нем. Вот Евгений, бедный чудак, который не ждет, пока плоть всадника притворится в медь. Кто виноват, если Хулио Хуринито, отпихнув сценариуса, выскочил на 5 веков раньше положенного, а Тихий Ушков настолько же опоздал, пропустив пирушку с пуншем и великолепных офицеров, умиравших на полях Бородина, сводивших с ума парижанок танцами и усами, влюбленных в родных Наташ и в заграничную масонку Свободу. В одном полку с Ушковым служил Давилов, молодой помещик, азартный игрок, но человек трезвых мыслей. Ушкова он звал девчонкой.